переведено на счет фонда. И в обоих случаях единственным попечителем фонда оставался Карти Тут. И в обоих случаях ему предоставлялась полная свобода действий в распоряжении капиталом. Он мог вкладывать или использовать деньги так, как считал необходимым. 200 000 фунтов стерлингов. Я бессмысленно уставился в пространство. 200 000 фунтов стерлингов, если герцог умрет. Повод такой соблазнительный, что совратит и святого. 28 000 взносы, собранные с клиентов, это только начало. Наживка. Главный выигрыш после смерти герцога. Наследникам придется заплатить, точнее юному Мэтью. Бумаги, составленные по всем требованиям закона с подписями свидетелей и печатями нотариусов. Карти Тут предусмотрительно обеспечивал себе 100%. Ему не составит труда получить у наследников эти 200 000. Дело несложное. «Он не станет терять зря времени», — подумал я. «Не будет дожидаться, когда поступят заявления от родственников погибших в катастрофе. После смерти герцога ему выплатят 200 000 почти сразу, потому что по соглашению эти деньги считаются как бы долгами герцога и уже не входят в его состояние. Ему даже не придется ждать официального утверждения завещания. Если бы Карти Тоду удалось отсрочить выплату премии, он бы удрал и с деньгами герцога, и с деньгами фонда. Я положил бумаги в папку, а папку в ящик. Ящик закрыл, тихонько. Слышались только глухие удары сердца. Второй ящик. Большая металлическая коробка, ее можно открыть, не вынимая из шкафа. Открыл. Места много, но содержимого мало. Вата, крем для лица, клей, полуиспользованная коробка с театральным гримом. Я закрыл крышку, закрыл ящик. Все, что я и ожидал. Нижний ящик. Я нагнулся. Две маленькие квадратные жестянки. Одна пустая, другая полная и тяжелая, и крышка обмотана изолентой. Я заглянул в нее, и у меня перехватило дыхание, будто лошадь легнула в лицо. А в ней было все, чтобы сделать радиобомбу. Соленоиды, передатчики, взрыватели, батарейка и маленький контейнер с порохом. Взрывчатка, аккуратно завернутая в тонкую фольгу. Я посмотрел на маленькую жестянку, сел на корточки. В голове звучали слова высокого следователя. Чем плотнее упакована взрывчатка, тем сильнее будет взрыв. Решил не открывать. Холодный пот выступил у меня на лбу. Капля шлепнулась на пол. С большой осторожностью я закрыл нижний ящик, но понял, что это глупо, если вспомнить, как я наклонял весь шкаф, чтобы открыть его. И, кроме того, Карти Тут не пошлет сигнал и не устроит взрыв в помещении, где лежат такие ценные бумаги прямо рядом с бомбой. Я вытер рукой лицо, встал, сглотнул. Я нашел все, ради чего пришел, все, кроме одной вещи. Оглядел офис. Должен быть еще шкаф, где можно спрятать что-то большое. В углу за столом Карти Тута была дверь. Я решил, что она связывает офис с комнатой секретаря. Подошел к ней. Подергал ручку, заперто. Я вышел из офиса и направился в комнату секретаря. Там была дверь в офис, но закрытая. Ни замочной скважины, ни ручки я не заметил. Дальше гладкая стена. Тогда я понял. Это стенной шкаф, а дверь со стороны офиса. Вернувшись в офис, я остановился возле двери, обдумывая, что делать. Если я взломаю ее, он узнает, что кто-то был здесь. Если не взломаю, то буду только догадываться, что там внутри. Вещественное доказательство мошенничества подтолкнет следственную комиссию к действию. Вещественное доказательство заставит герцога аннулировать соглашения или, во всяком случае, так переписать их, чтобы они не звучали смертным приговором. Карти Тут не ждал неприятностей. Он оставил ключ от стенного шкафа в стакане с ручками и карандашами. Это был единственный ключ, который я там обнаружил, и он подошел. Открыл дверь стенного шкафа, визгливо заскрипели петли, но я был слишком поглощен открывшейся картиной, чтобы обратить на это внимание.